Я выскочил из номера и напоследок хлопнул дверью. Что я за болван? Только теперь до меня дошло, почему этот яйцеголовый непрерывно заигрывал со смертью. Если бы его растоптал кабанчик, загрызли собаки, если бы ему отбил башку вспыльчивый долговец или продырявил из-за бокана чересчур нервный боец миротворческого корпуса. Страховка. Его семья получит страховку. А Рыжий, хотя и уговаривает себя, что жить осталось недолго и что спит рано или поздно прикончит его в цвете лет, но все-таки смерти он боится. Он хочет, чтобы все вышло как бы само собой и готов утянуть меня следом. Зона возьми, какая сволочь. Сидеть звезде не хотелось, а хотелось мне как-то отвлечься, забыть о Ван-де-Мейре с его болячками, физическими и умственными, забыть о зоне и прочем. Я выскочил из гостиницы и зашагал по улице прочь. Кажется, Костик, исполнявший нынче роль швейцара, поглядел мне вслед удивленно. Все привыкли, слепой никогда не спешит, слепой никуда не спешит. А я и теперь не спешил, между прочим. Мне просто захотелось оказаться подальше. Днем в поселке тихо. Даже не скажешь, что здесь зарегистрировано около 20 частных предприятий, которые процветают, приносят доход, и где на службе состоят сотни людей, мужчин и женщин. Но мужчин раз в 20 больше. И то ведь большая часть этих работников сейчас топчет зону. У кого неоплачиваемый отпуск, у кого отгул, у кого командировка. В общем, числятся, но сейчас отсутствуют по уважительной причине. А вообще поселок невелик. Податься здесь особо некуда. 20 минут в любую сторону, и ты у околицы. Поэтому я не стал шагать 20 минут в любую сторону. Свернул к почте. Почтовое отделение – одноэтажный домик, разделенный фанерной перегородкой. Вернее, перегородка только обшита фанерой. А так-то она вот два кирпича, как положено. Здесь же отделение Сбербанка, вон соседнее окошечко. Меня ожидало письмо, до востребования. Троюродная сестрица, конечно. Последний человек планеты, пользующийся бумажной почтой. Ну, может, еще африканские приятели Ван-де-Мейра пользуются бумагой. Впрочем, нет, у них есть там-тамы. Я слышал, что в джунглях продвинутые туземцы передают новости стуком барабанов. Но и они не пишут от руки. Лариса – живой анахронизм, ее в музей бы сдать. Я сел на лавку у окна. В здании почтампа было душно и пыльно, пахло чем-то специфически почтовым. Может, сургучом, может, клеем. В столбе света, падающем сквозь мутные стекла на грязный пол, плясали пылинки. Светлый прямоугольник на полу четко делили тени решеток. Как грустно. И сиденье, обшитое потертым дермантином, уныло скрипнуло подо мной. Ему тоже было грустно. Лариса звала перебраться к ней. На их фабрике есть вакансия счетовода, а я парень грамотный, ну и... Конечно, любой человек, способный обращаться с компьютером, кажется ей грамотным. А так вообще все здоровы, все у них по-прежнему, цены растут. Письмо вторую неделю ожидало, пока адресат соизволит заглянуть на почту. Могло бы и дольше проваляться, если бы Ван-де-Мейр меня нынче не расстроил. Я дочитал и возвратился к почтовому окошку. Отбил телеграмму. «Ларик, если бы ты послала вместо письма мейл, я бы прочел его 2 недели назад». Сотрудница почты, молодая некрасивая девчонка в крашено-желтых завитушках над розовым гладким лобиком, хихикнула. «Новенькая. Пока еще не умеет тени накладывать». И, кстати, я затрудняюсь определить, какого цвета макияж у этой пигалицы. Это мой дальтонизм шутки шутит, или мода такая. Я старательно улыбнулся пигалице в ответ, но заводить знакомство не стал. Подумал, перешел к соседнему окошку и оформил перевод. Отправил Ларику почти все, что принесла последняя ходка. Не бывать неуспешным бизнесменом? Нет, не бывать. Нет у меня нужной хватки. Когда кассирша, дама несколькими годами постарше пигалицы, приняла мои трудовые сбережения, сразу стало легче. Я же хороший родственник, помог Ларику и старикам. В конце концов, подумалось мне, а что такого? Ван-де-Мейр тоже старается для семьи. Я припомнил, как он с пьяной слезой в голосе рассказывал о сынишке. В самом деле, если его не подпускают к ребенку, остается разве что заработать для мальца побольше. Самый простой способ – обеспечить страховку. В конце концов, Дитрих не заставлял меня подписываться за него в историях с долговцем и российским прапором. Может, он морда евросоюзовская думал, что я спокойно пережду на заднем плане, а потом дам свидетельские показания инспектору и страховой компании, если придется. и красочно опишу, как из-за нелепой случайности трагически сгинул в зоне отважный исследователь, любящий муж и отец Дитрих ван де Мейер. Ха. Интересно, как бы он поступил, если бы я ввязался в какую-то заваруху? Ведь не бросил бы меня, сто пудов бы не бросил. Или все-таки... Что-что? Я вынырнул из пучины сомнений, когда меня окликнула кассирша. «Квитанцию возьмите», — томным голосом протянула дама. «А, да, спасибо». Это тоже глядело призывно, хотя ведь наверняка каждый вечер ходит в Волну или в Киевский. Ишь, как хлопает глазками. Тут до меня дошло, даме понравилась сумма, которую я отослал Ларке. Какая меркантильная особа. Однажды сталкер Петров познакомился с девушкой. Нет таких анекдотов. Почему-то нет. Равно как и о Петрове, управляющем джипом, или о Петрове, который работает с ПДА. Не соответствует образу. Потом я отправился нарезать круги по поселку. Когда начало вечереть и стали загораться вывески, повернул к звезде. Прогулка по улицам привела меня в умиротворенное состояние. Я уже почти жалел, что так сорвался в номере Дитриха. Ну, сидели, разговаривали. Счисление ангелов, как же. У входа переминался с ноги на ногу дрон. Я поздоровался и спросил, как дела у мамы. В зале было пока что тихо, народ только начал собираться. Кутяк снова ухмылялся, похоже, у парня полоса удач. Хапнул что-то приличное и тут же вернулся. Чуть позже вошел Моня. У этого тоже настроение было хорошее. Но Моня на прием Гоши не просился. У него свои обстоятельства. Он собирает, выменивает и выкупает других сталкеров капли, кровь камня и перышки. Беда у человека. Дочь больна, в интернате живет. Он тайком пользует девочку артефактами. Обычно Моня пьет мало, но как-то перебрал и рассказал мне, что врачи давно сказали, ребенок не жилец. Однако с помощью артефактов Моня ее вытащил с того света. Она такая, кого губит, а кому жизнь спасает. Судя по сияющему лицу, дела у Мони нынче хороши. Сталкер с порога кивнул карману и широко развел руки, мол, вот такой поднос давай. Бармен кивнул, а Моня направился ко мне. «Слепой, вы знаете анекдот? Приходит прапорщик-миротворец домой, в красном углу снимает со стены икону и вешает дозиметр. Да наказывает жене и детям, молитесь, дескать, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Удачно прошло. Слава зоне, даже не шмонали толком. Я на янтарь к ученым вертолетом мотался. Взял интервью у доктора наук, как его, на букву «Г» фамилия. А, неважно, у меня все записано. Так и хорошее интервью, в самом деле хорошее. Хорошее, говорите. Чтоб я так жил. Моня убежденно сверкнул очками. Мой доктор приоткрывает завесу, окутывающую загадочные тайны зоны. В рамках дозволенного, разумеется. Когда опубликую, я принесу газету. Почитаем, почитаем. Мне тоже интересно, что же там такое на самом деле в зоне-то? Так много о ней слышал. Лекарствами разжиться удалось. Я имел в виду артефакты для дочки. В лучшем виде. Ученый народ обходительный. С ними таки можно делать гешефт. Я улыбнулся, глядя, как он взволнованно протирает очки. И оглядывается, чтобы проверить, как там дела у кармана. С Моней у меня отношения очень теплые. Его фамилия Петров, но внешне он полная противоположность моему непутевому детищу, заскорузлому герою анекдотов. Моня маленький, щуплый, в больших очках, иногда принимается разговаривать, как персонаж Бабеля. «Ой, вы знаете, что вы мне такое говорите?» Бармен уже выставил стопки и картинным жестом занес бутылку над рядами своих стеклянных солдат. Моня кивнул и, вытянув руку, опустил большой палец, будто цезарь, обрекающий гладиатора на смерть. «Господа, Моня предлагает всем за удачу», — объявил карман. Тут вошел хмурый Демьян. Похоже, его удача по-прежнему не жаловала. Демьян, не скидывая рюкзака, протопал через зал, схватил с подноса стакан и выдул разом, даже не дожидаясь, пока Моня договорит обычное. «Ну, доброй зоны всем нам». «Дождешься ее доброй», – буркнул Демьян и обернулся к бармену. «Карман, мне бы шефом потолковать».